Глава 34. Уже на рассвете Сага поставила на стол две чашки кофе. Макдоналдс на Гёт-Гаттен 91 как раз открылся. Прежде чем покинуть клуб, Сага достала из кошелька танцовщицы ее удостоверение личности, сфотографировала его и получила подтверждение, что адрес и номер телефона настоящие. Танцовщицу звали Анна Щёлин, 22 лет, проживает в Ворбю. Сейчас на ней были джинсы и красная стёганая куртка. Варежки и вязаную шапку она положила на стол. Длинные темно-русые волосы собраны в пучок. «Выпейте кофе», — предложила Сага и села напротив девушки. Анна отпила кофе и осталась сидеть, держа кружку в ладонях, словно пытаясь согреться. Узкое лицо было бледным, она отвечала на вопросы Саги не сразу. «Сколько времени вы работаете в клубе?» «Около года», — Анна отпила еще кофе. Сага помассировала онемевшие костяшки правой руки, присмотрелась к замкнутому лицу и замедленным движениям молодой женщины. «Танец на пилоне — это спорт», — сказала Анна, не поднимая глаз. «Я знаю. Только не там. Там я делаю простые движения, чтобы не слишком устать. Я же танцую всю ночь напролёт». «Чем занимаетесь между выходами?» Анна почесала нос и посмотрела на Сагу. Под глазами у нее залегли тени от недосыпания. По лбу протянулись тонкие морщинки. «Вы можете объяснить, почему мы здесь сидим?» — спросила она и отодвинула кружку. «Я служу в полиции безопасности». «Полиция безопасности», — улыбнулась девушка. «Ну, конечно. Можно удостоверение?» «Нет». «Тогда откуда мне...» «Расскажите о человеке с жемчужными сережками», — перебила Сага. Анна опустила глаза, ресницы задрожали. «А что он натворил?» «Не могу сказать». Анна посмотрела в окно, за которым как раз гасли уличные фонари. Бездомная с доверху нагруженной тележкой остановилась у окна и теперь рассматривала Сагу и Анну. «Вы видели в клубе крупного мужчину с жемчужными сережками?» — повторила Сага, стараясь побудить Анну к ответу. «Да». «Он часто туда приходит?» «Я его видела, наверное, раз пять». «Что он делает?» «Просто сидит один». Не в толпе, не танцует. Сидит пару часов, пьет водку, закусывает острыми орешками. Она снова взяла кружку, потянулась за сахаром, но передумала. «Вы говорили с ним?» — спросила Сага. «Один раз, когда какие-то парни вылили на него пиво. Ну, он немножко особый, как большой ребенок. Сережки эти... я не знаю». Она замолчала, и между бровями у нее образовалась глубокая морщина. Сага подумала, надо вытянуть из Анны больше, выжать что-то, что поведет ее дальше. «Он разозлился, когда на него вылили пиво?» «Нет, он только хотел объяснить про жемчужины. Они не слушали, но я слышала, что он рассказывал, что это в памяти сестре. Она умерла, когда ему было 13. Это ее сережки. Он сказал ему все равно, пусть люди смеются. Наплевать ему». «А как его зовут?» «Он называет себя Бобёр». Анна устало улыбнулась. «И не очень о себе заботится». Она отпила кофе и вытерла губы рукой. «Вы с ним разговаривали?» — напомнила Сага. Анна пожала плечами. «Немного». «О чем?» «О разном». Анна ненадолго задумалась. «Я не очень-то верю, но он говорил, что у него есть шестое чувство, что он всегда знает, кто из собравшихся умрет первым». «В каком смысле?» «Он говорил, что это как ясновидение, и указал на Джамаля, парня, который... Ну, он не мог знать, что я с ним знакома. 3 дня назад я узнала, что Джамаль умер. Сосуд лопнул в мозгу, что-то врожденное. Никто этого не знал, Джамаль сам не знал». Анна поставила кружку, взяла шапку, варежки и встала. «Еще буквально пару вопросов», — сказала Сага. Анна снова села. Вы знаете, как бобра зовут по-настоящему?» «Нет». «Вы знаете, как с ним связаться? Есть какая-то конкретная информация?» «Нет». «Вы видели его с кем-нибудь еще?» «Нет». «Он с вами не заигрывал?» «Он говорил, что хочет открыть собственный клуб. Спрашивал, не хочу ли я сменить работу». «И что вы ответили?» «Что подумаю». «Где он живет?» Анна вздохнула и откинулась на спинку стула. «Он казался каким-то неприкаянным, без постоянного адреса. Все время переезжал, я так поняла». «Он упоминал хоть какой-нибудь адрес? Говорил, где живет, рассказывал о приятелях? Хоть что-нибудь?» «Нет», — Анна подавила зевок, прижав кулак к рту. «Ладно, пройдемся еще раз по нашему разговору. Должен же он был что-нибудь сказать, что поможет мне его найти». «Мне нужно поспать. В будни я работаю в Филиппе К. Интернет-магазин одежды». «Он не говорил, где живет. «Как бы вы связались с ним насчет работы?» «Не знаю. Рано было об этом говорить. Он же еще не открыл клуб». «Значит, пустая болтовня?» «Ну, он говорил, что он предприниматель, человек эпохи Возрождения». «Универсальный человек». «Занимается множеством удивительных вещей, я не все поняла. Говорил, что хочет купить заброшенный исследовательский центр в Болгарии. Там была государственная лаборатория, а после развала соцлагеря ее просто бросили. Если честно, не помню». «Он болгарин?» «Ну, вроде нет, говорил без акцента». «Я слишком устала, чтобы думать», — прошептала Анна. «Завтра с вами свяжется психолог, специалист по работе со свидетелями. Она поможет вам вспомнить чуть больше», — пообещала Сага и поднялась.